Перье. Я ждал. Из трюма до меня доносились голоса. Я закрыл глаза. Дул легкий бриз. Есть люди с врожденной способностью убивать. Мой дед по отцу рассказывал о бандитах, терроризировавших Рим перед Первой мировой войной, и о расправах над теми, кто процветал при нацистах во время и после Второй мировой. Он уже уехал из своей родной страны, но большая часть его родственников осталась там. Они писали ему письма, рассказывая о дядьях, двоюродных братьях, дальних родственниках-бандитах, носивших фамилии Фонеско, де Фабрио или Тронцини. Они ходили с пистолетами и ножами за поясом и вынимали их в любой ситуации, которая казалась им оскорбительной. Я не был рожден со способностью к убийству, и она так и не развелась во мне. Даже стоя перед красавицей, я не жалел, что у меня нет с собой пистолета. Услышав обращенный ко мне вопрос, я понял, что не совсем понимаю, чего хочу, но что скоро это станет мне ясно. «Вам что-то нужно?» — спросил голос. Я открыл глаза. Человек, появившийся на палубе, казалось, сошел с рекламы в Vanity Fair, одетый в белые брюки, белые матросские туфли и черную рубашку с маленьким белым якорем на уровне сердца. Он стоял, расставив ноги и сложив руки на груди. Его седые волосы развивались по ветру. Я понял, кто он такой. «Позвольте парламентеру подняться на борт», — сказал я, вспоминая бунт на Каине и пытаясь вложить в свою просьбу побольше иронии. Пиранос посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Мэнни», — спокойно позвал он, обращаясь к двери, через которую, несомненно, вышел сам. Из двери появился человек в белом хлопчатобумажном костюме. Он был высокий, загорелый и неулыбающийся, с темными волосами и гладко бритым лицом латиноамериканца. Мэнни встал перед дверью, заложив руки за спину. Я подумал о том, что могло быть у него в руках. «Я вас, кажется, знаю», — сказал Пиранос, проводя языком по нижней губе и стараясь припомнить. «Имка», — сказал я. «Я занимаюсь там на тренажерах почти каждое утро. Вы с Мэнни иногда заходите. Мы несколько раз здоровались». Пиранос улыбнулся. Проблема была решена. Он оглянулся на Мэнни, тот посмотрел на меня и промолчал. «Я вспомнил», — сказал Пиранос. У него был мягкий голос, почти безукоризненная речь.